Санатор же поспешил к воде, с нетерпением поглядывая на шлюпку. Шара хорошо знала своих братьев. Орфист и капитан Рампес успели обменяться приветствиями раньше, чем Торик и Хэмиан, уставшие, но веселые, вылезли на берег. В глазах Торика уже не было видно гнева. С одобрительной улыбкой он наблюдал за младшим братом, тащившим через голову мокрую рубаху. За три оборота упражнений в кузнечном ремесле торс Хэмиана стал еще более мощным, тело налилось силой. От пещер в припрыжку неслась Шара. «Ну, Хэмиан!» — воскликнула она, наблюдая, как брат расстегивает пояс. «Ты был грозой всех девушек до того, как уехал на север, так что лучше прикройся, пока они снова не налетели». Она бросила молодому кузнецу сухие штаны. «Шара, милочка, я привез тебе подарок. Целую банду парней с севера». «Может, ты выберешь кого-нибудь?» — крикнул в ответ Хэмиан, увернувшись от спелого плода, полетевшего вслед за штанами. «Есть толковые ребята?» — спросил Торик, выжимая свою рубашку. Хэмиан наклонился за одеждой, могучие мышцы заиграли на плечах. «Если он будет работать хоть в половину силы, — решил санатор, — Холт вполне оправдает марки, заплаченные за его обучение». «Не больше полудюжины», — ответил брату Хэмиан, его улыбка увяла. На этот раз мастер Рампес и мастер Гарм привезли компанию подонков. «И скажу тебе откровенно, они не оставят на борту шваль, которую ты пожелаешь отправить обратно. А ведь мы старались отбирать самых надежных людей. К сожалению, одного парня никак не смогли найти. Он из Вейра, потерял дракона». «Всадник?» — Торик в изумлении уставился на брата. «Откуда? Не из Биндена ли?» Хотя он уважал бинденских вождей, но опасался их притязаний на плодородные и богатые земли южного материка. Торик вздохнул с явным облегчением, когда кузнец покачал головой. «Нет, он из Вейры Телгар, голубой всадник. Нити обглодали бок его дракона до костей. Каким чудом он сумел приземлиться и спасти Грона, ведают одни небеса». Голос Хэмиана упал. За три оборота в Телгаре он повидал немало добрых всадников, совсем не таких, как бражники из Южного Вейра, и гибель дракона была для него трагедией. Торик молчал, и молодой кузнец произнес извиняющимся тоном. «Я знаю, что мы привезли не слишком много подходящих людей, но, по крайней мере, все они крепкие парни. Кое-кто обучался на подмастерьев, двое знают торговое дело. Остальных я заберу к себе в шахты и заставлю работать. Они не будут слишком тебя беспокоить, брат». Он хитровато улыбнулся, и такая же усмешка появилась на губах Торика. «Ты можешь сбагрить мне всех, кем недоволен, всех, кто может двигаться и дышать. У тех, кто весь день бьет камень в шахтах, остается немного сил, чтобы куролесить по вечерам». Торик звонко хлопнул его по обнаженному плечу, подталкивая к тропинке, и Хэмиан, схватив могучее объятие сестру, закружил ее на влажном песке. «Как Брейки, ты видел ее? И Мирим? Фнора?» Шара, тяжело дыша, нашла сила засыпать брата вопросами. «У меня есть письма для тебя. Брэки шлет 1000 приветов и просит раздобыть ей целебных корешков, тех, из которых варят бальзам. Ну, этого добра у нас хватает и в кладовых, и в лесу». «Что, по-прежнему бегаешь в лес без разрешения?» — подразнил сестру Хэмиан и, обняв ее за плечи, зашагал к пещерам. «Фнор с Кантом прилетели в Исту проводить меня в плавание, так что все новости свежие. У Мирим побаливает шея, потому что она слишком заглядывается на драконов. В остальном же с ней все в порядке». И еще он понизил голос, склонившись к уху Шары. «Я видел мать. Она не приедет, хотя отец умер больше 3 оборотов назад. Понимаешь, все дело в Брэвере. Этот упрямец не покинет свой цех и не пойдет под руку младшего брата. Мать его не бросит, а без нее не хотят ехать и 3 наших сестры с мужьями. Как я их не уговаривал». Шара опечаленно опустила голову. Видно, не судьба их матери жить в новом холде Торика, в этих чудесных местах. Увидятся ли они когда-нибудь? Путь до Исты далек, а простые люди не летают на драконах. Торик первый покинул их семейный холд, сбежав на континент, подальше от тяжелого труда в цехе рыбаков и бдительного отцовского ока. Когда Флар стал предводителем последнего веера Перна, Торик трудился в холде Бенден. Охваченный энтузиазмом, он постарался попасть в число претендентов на первую кладку Рамоты, но не был избран. Излишне самолюбивый, Торик решил не повторять больше попыток, хотя и остался в вере. Затем Леса и Флар осуществили удивительный проект. Молодые драконы и их юные всадники были отправлены на 10 оборотов назад под руководством Фнора, чтобы к началу прохождения веер пополнился возмужавшими зверьми и хорошо обученными бойцами. Местом для лагеря Фнора стал один из благодатных полуостровов Южного материка, забытого и непосещаемого людьми в течение сотен оборотов. Вскоре там вырос новый веер, Южный, и Торик был в числе мастеров, помогавших ставить первые хижины и налаживать хозяйство. Новые земли полюбились ему. Когда Фнор увел молодых всадников в Бенден, Торик остался с несколькими работниками и, подыскав удобное место на побережье, вырубил первые камеры своего холда. Потом он забрал к себе всех родичей, жаждавших свободы и не боявшихся тягот освоения девственных земель. К нему ушли сестры Марда и Шара и братья Кевелен и Хэмен. Мать гордилась его успехами, но не хотела покидать Бревера, старшего в их роду. Может быть, она передумает, если Торик будет избран конклавом, лордом Южного, тихо спросила Шара. Простит ли она нас за то, что мы покинули отца? Хэмен сверху вниз глянул на сестру. Для девушки она была довольно высокой, но ее черноволосая головка едва доставала до могучего плеча кузнеца. Сейчас конклав не станет заниматься этим делом, малышка. Лорд Мирон при смерти. И хотя он наплодил достаточно ублюдков, уже началась свалка из-за нобольского наследства. Шара покачала головой. Однажды они пожалеют, все эти спесивые лорды, что так кичатся древностью и чистотой своей крови. Они пожалеют, что выставили Торика за порог. Шара, он повелитель холда во всем, кроме титула, усмехнулся брат. И нам ни к чему унижаться перед конклавом из-за грамоты с красивой печатью. Сейчас гораздо важнее привести в холд пару хороших честных мастеров или удачно выдать тебя замуж. Светло-зеленые глаза Шары блеснули, она резко отстранилась от брата. «И ты тоже, Хэмен, попробуй повтори это еще раз!» «Что?» — молодой кузнец смущенно улыбнулся. «Не пугай меня, сестренка! Я выучил этот урок еще до того, как отправился в Телгар. Женщины Южного сами выбирают себе мужей. Так есть и так будет. Надеюсь, Торик тоже не забыл об этом». «Ну ты же напоминаешь ему о праве выбора на каждой свадьбе, которую играют в Южном?» Хэмен подмигнул сестре. «А сейчас, малышка, я бы съел чего-нибудь, чтобы отбить вкус соли в горле. Погода, знаешь ли, не очень нам благоприятствовала, и я проглотил столько морской воды, что похож больше на соленую рыбу, чем на человека. Ромала уже готовит свежий фруктовый сок, а Мичел, погляди-ка, пришла встретить тебя. Ну, я удаляюсь, чтобы вам не мешать». И Шара с лукавой улыбкой покинула брата, бросавшего нежные взгляды на одну из стройных смуглых девушек.